«Что меня тревожит?» — переспросила Роза с подчеркнутым спокойствием. «Только одно. Если два человека походят друг на друга своим моральным обликом, можно так выразиться. Выражение не хуже, чем любое другое», — вставил Стирфорд. «Благодарю. Так вот, если два человека походят друг на друга своим моральным обликом, то не грозит ли опасность, что между ними в случае серьезной размолвки возникнет вражда более длительная и глубокая, чем между людьми разными? — Пожалуй, — сказал Стирфорд. — Вы так думаете? — отзвалась Роза Дартл. — Боже мой! Предположим, теперь ведь мы можем предполагать самые невероятные вещи, не правда ли? Предположим, у вас с матушкой произойдет какая-нибудь серьезная ссора. — Предположите что-нибудь другое, дорогая Роза, — добродушно засмеялась миссис Стирфорд. — Слава богу, нас с Джеймсом связывает чувство долга. Так — Так-так, — тут мисс Дартл задумчиво кивнула головой. — Конечно, это может помешать. — Совершенно верно. Вот именно. Ах, какая я глупая, что высказала такое предположение. Как приятно узнать, что помешать может чувство долга. Я вам очень-очень благодарна. — Я не могу пройти мимо одного обстоятельства, связанного с мисс Дартл, ибо у меня были основания вспомнить о нем впоследствии, когда открылось то, что уже нельзя было исправить. В течение всего дня, а в особенности после этого разговора, Стирфорд, продолжая держаться на редкость легко и непринужденно, прилагал все старания к тому, чтобы обворожить это странное существо и сделать мисс Дартл приятной собеседницей. Я не удивился, что он достиг своей цели. Не удивился я также и тому, что она сопротивлялась очарованию его несравненного искусства, несравненной натуры, как я думал тогда, ибо я знал, что Роза Дартл временами бывает желчной и упрямой. Я видел, как постепенно менялось выражение ее лица и изменился тон. Я видел, как она начинает смотреть на него с восхищением. Я видел, как она пытается бороться с его всепобеждающим обаянием, и как ослабевает эта борьба, как она сердится на себя, осуждая свою слабость. И в конце концов я увидел, что острый взгляд ее начинает смягчаться, улыбка становится кроткой, и я перестал ее бояться, как боялся в течение целого дня, и все мы сидели у камина и болтали, и хохотали, не смущаясь и не сдерживая себя, словно малые дети. То ли потому, что мы сидели там так долго, то ли потому, что Стирфорд хотел сохранить за собой завоеванные позиции, не знаю, но мы не оставались в столовой 5 минут после ухода Розы Дартл. «Она играет на арфе», — прошептал Стирфорд, подходя к двери гостиной. «Вот уж 3 года, как никто не слышал. Разве что моя мать!» — он сказал это, странно усмехаясь, но усмешка мгновенно исчезла. Мы вошли в гостиную, где кроме нас троих никого не было. «Да не вставайте, дорогая Роза, не вставайте!» — она уже встала. «Ну, будьте милы хоть разок, спойте нам ирландскую песню!» — Вам так нужна ирландская песня? — отзвалась она. — Очень нужна, — ответил Стирфорд. — Больше, чем все другие. Вот и Маргаритка ужасно любит музыку. Спойте нам ирландскую песню, Роза, а я посижу и послушаю, как бывало. Он не коснулся ее, не прикоснулся к стулу, с которого она поднялась, но уселся сам около арфы. Она стояла рядом с арфой и как-то странно перебирала правой рукой струны, не извлекая ни звука. Потом опустилась на стул, судорожно придвинула к себе арфу, заиграла и запела. Не знаю, в голосе ее или в игре было нечто такое, от чего песня казалась неземной. Никогда я не слышал ничего подобного, не слышал и даже представить себе не мог. Было в ней что-то пугающее, словно ее никто не написал, не положил на музыку, а она сама вырывалась из глубины страстной души, которая искала и не находила выражения в тихих переливах голоса и снова замирала, когда звуки смолкали. Я не мог произнести ни слова, когда Роза Дартл снова склонилась над струнами и начала правой рукой перебирать их, не извлекая звуков. Минуту спустя я пришел в себя, так как Стирфорд поднялся со стула, подошел к ней, смеясь, обнял ее за талию и сказал: «А теперь, Роза, мы будем очень любить друг друга». Тут она ударила его, оттолкнула с яростью дикой кошки и выскочила из комнаты. «Что такое с Розой?» — спросила миссис Стирфорд, входя в гостиную. «Она некоторое время была ангелом, мама, а теперь для равновесия ударилась в другую крайность», — ответил Стирфорд. «Ты не должен ее сердить, Джеймс. Помни, характер у нее очень раздражительный, не надо ее дразнить». Роза не возвратилась, и о ней не было сказано ни слова, пока я не пришел со Стирфордом в его комнату, чтобы попрощаться с ним перед сном. Он посмеялся над ней и спросил меня, приходилось ли мне видеть такое неистовое и непостижимое существо. Я подивился от всей души и спросил, догадывается ли он, почему она так неожиданно сочла себя оскорбленной. «А Бог ее знает», — ответил Стирфорд. «Какая угодно причина, а может быть и никакой. Я же вам говорил, что она решительно все, включая самое себя, тащит к точильному камню, чтобы отточить. Она походит на острый клинок и требует весьма осторожного обращения. Она существо опасное». «Спокойной ночи». «Спокойной ночи, дорогой Стирфорд. Утром я уеду, прежде чем вы проснетесь. Спокойной ночи». Он не хотел меня отпускать. Стоял передо мной, положив руки мне на плечи, как тогда у меня в комнате. — Маргаритка, — сказал он, улыбаясь, — хотя ваш крестный отец с матерью не нарекли вас этим именем, но я люблю вас так называть. Я бы хотел, о, как бы я хотел, чтобы вы могли называть меня так же. — Ну, что ж, я мог бы, если бы пожелал, — сказал я. — Маргаритка, если что-нибудь нас разлучит... Вспоминайте только самое хорошее, что есть во мне, старина. Давайте заключим договор. Вспоминайте только самое хорошее, если обстоятельства бросят нас когда-нибудь в разные стороны. Для меня в вас нет ни самого хорошего, ни самого плохого, Стирфорд, — сказал я. Я вас всегда люблю одинаково нежно и неизменно. Как мне стало совестно, что иной раз я бывал хотя бы мысленно несправедлив к нему. Это признание готово было сорваться с моих уст, и оно сорвалось бы, если б я не боялся предать доверившуюся мне Агнес, и если б знал, как заговорить, не рискуя ее предать, сорвалось бы раньше, чем он сказал: «Да благословит вас Бог, Маргаритка, спокойной ночи». Но пока я колебался, оно застыло у меня на губах, и мы пожали друг другу руки и расстались. Встал я на рассвете, оделся, стараясь не шуметь, и заглянул к нему в комнату. Он спал глубоким сном, подложив под голову руку. Так, бывало, спал он и в школе. Очень скоро пришла пора, когда я готов был удивляться, как же это ничто не потревожило его покоя в те мгновения, которые я провел возле его постели. Но он спал. Вот таким я вижу его снова. Спал. Так, как бывало, спал в школе, и в этот тихий час я покинул его. Никогда больше не коснуться мне с дружеской любовью этой безвольной руки. Да простит вам Бог, Стирфорд. Никогда, никогда. Глава 30. Утрата. В Ярмут я приехал вечером и пошел в гостиницу. Я знал, что комната для гостей в доме Пегати. Моя комната будет в ближайшее время занята. А может быть, великий гость, которому все живое должно уступать место, уже перешагнул порог? Вот почему я отправился в гостиницу, пообедал там и договорился о ночлеге. Было 10:00, когда я вышел на улицу. Почти все лавки были закрыты, и городок притих. Подойдя к Омеру и Джорему, я увидел, что ставни затворены, но дверь в лавку еще распахнута настежь. Издали я мог разглядеть мистера Омера, курившего трубку в дверях гостиной, а потом вошел и осведомился, как он поживает. — Господи, помилуй, кого я вижу! — воскликнул мистер Омер. — А вы-то сами как поживаете? Присаживайтесь, надеюсь, вам не мешает дым. — Нисколько, — ответил я. — Мне он нравится, если трубку курю не я, а кто-нибудь другой. — Если курит кто другой, вот как! — со смехом подхватил мистер Омер. — Тем лучше, сэр, дурная привычка для молодого человека. Присаживайтесь, я курю из-за астмы. Мистер Омер посторонился, чтобы пропустить меня, и придвинул мне стул. Запыхавшись, он снова уселся и затянулся трубкой, словно в ней-то и заключался необходимый ему воздух. — Я очень опечален плохими известиями о мистере Баркисе, — сказал я. Мистер Омер с серьезным видом посмотрел на меня и покачал головой. — Вы не знаете, как он себя чувствует сегодня? — спросил я. — Этот самый вопрос я задал бы вам, сэр, если б не моя деликатность, — отвечал мистер Омер. — Это одна из неприятных сторон нашего дела. Если кто-нибудь заболевает, мы не можем справляться о его здоровье. Мысль о таком затруднении мне не приходила в голову, хотя, входя в лавку, я и опасался, что услышу знакомый стук. Теперь, когда мистер Омер коснулся этой темы, я признал справедливость его слов, о чем и сказал ему. — Да-да, вы сами понимаете, — кивая головой, подтвердил мистер Омер. — Мы не решаемся спрашивать. Ах, боже мой, да многие так и не оправились бы от потрясения, если бы им сказали. Омер и Джорем шлют свой привет и желали бы знать, как вы себя чувствуете сегодня утром или сегодня вечером, смотря по обстоятельствам. Мы с мистером Омером кивнули друг другу. И мистер Омер зарядился воздухом при помощи своей трубки. «Вот одна из причин, почему наше ремесло не позволяет оказывать внимание, которое часто хотелось бы оказать, — сказал мистер Омер. — Возьмем, к примеру, меня. Не один год, а 40 лет я знал Баркиса, видел, как он проезжал мимо моей лавки, но я не могу пойти и спросить, как его здоровье. Я понимал, что это не на шутку огорчает мистера Омера, и поделился с ним своими соображениями на этот счет. «Надеюсь, корыстен я не больше, чем всякий другой», — продолжал мистер Омер. «Посмотрите на меня. В любую минуту я могу задохнуться, а при таких обстоятельствах мне, на мой взгляд, уже не до корысти. Не до того, знаете, человеку, который чувствует, что ему вот-вот не хватит воздуха, да что там, уже не хватает, словно дырявым кузнечным мехам. А вдобавок этот человек дедушка, — присовокупил мистер Омер. Я отвечал, — конечно. Не то чтобы я жаловался на свое ремесло, — продолжал мистер Омер. Нет, я не жалуюсь. Разумеется, в каждом деле есть свои хорошие и дурные стороны. Хотел бы я только, чтобы у людей было больше силы духа. Самым благодушным и приветливым видом мистер Омер несколько раз молча затянулся трубкой, а затем сказал, возвращаясь к началу разговора, — Ну так вот, справляться о том, как поживает Баркис, мы можем только у Эмли. Она знает наши истинные чувства и опасается нас не больше, чем ягнят. Минни и Джорем как раз отправились туда расспросить ее, как он себя чувствует сегодня вечером. Она сейчас у тетки, помогает ей после работы. Если вы соблаговолите подождать их возвращения, они вам все расскажут. Не выпить ли чего-нибудь? Рюмку грога? Я сам пью грог, когда курю, — продолжал мистер Омер, взяв свою рюмку. Говорят, он смягчает пути, по которым доходит до меня этот несчастный воздух. Но, Господи, помилуй, тут дело не в том, что пути не в порядке, — прохрипел мистер Омер. «Дай мне вдоволь воздуху, — говорю я моей дочери Минни, — а уж пути-то я, дорогая моя, сам найду». Ему и в самом деле не хватало воздуха, и страшно было смотреть, как он смеется. Когда же он отдышался и снова мог вести беседу, я поблагодарил его за предложенное угощение, от которого отказался, ибо только что пообедал, и сказал, что раз он так любезно меня приглашает, я готов подождать, пока вернутся его дочь и зять. Потом я осведомился, как поживает малютка Эмли.